На широкой части амфоры было написано углем: «При консулах Эмилии и Марции». «Боги мои!» — воскликнул Публий. «Как стремительно течет время! Вино заложено в год консульства моего отца и его победы над Персеем. Я был тогда всего лет на 6 старше Тиберия, но уже стоял рядом с отцом на триумфальной колеснице». «Но ведь ты был на войне, и, как говорила сестра, успел уже тогда объехать всю Элладу, видел в Олимпии статую Зевса Олимпийского. Я же не был нигде, кроме дедовского поместья в Кампании». «У тебя все впереди», — утешил Публий мальчик. «Если меня пошлют на войну, я возьму тебя с собой. Ты будешь служить под моим началом». В Таблин вступил новый гость. Видимо, никто среди собравшихся его не знал, поэтому вошедшего приветствовал один Публий. «Входи, Филоник. Хотя ты и не явился вовремя, у меня в доме для опоздавших не одни кости». У римлян была поговорка: «Поздно пришедшим кости». Положив гематий на скамью, Филоник направился к своему месту, и тут его взгляд упал на незнакомца. Несколько мгновений он стоял с полуоткрытым ртом и только после этого занял пустое ложе. Пока рабы накрывали для него часть стола, Филоник объяснялся с Публием. — Прости, Публий, тебе ведь известна моя пунктуальность. На этот раз она была причиной моего опоздания. Я не хотел явиться с пустыми руками. Сообщаю тебе, что ты обладатель виллы. Она, как ты просил, рядом с поместьем Публия Корнелия Сципиона Африканского. Едва Филоник произнес эти слова, как Сempronia встала с места и тихо покинула Таблин. — Тиберий, — обратился Публий к мальчику, — я полагаю, что наш разговор тебе не интересен. Ты можешь уединиться со своим новым учителем. Показав на незнакомца, он добавил: «Это Блоссий. Он будет жить у вас в доме. Теперь тебе не придется ходить в школу. Блоссий поможет тебе стать таким же образованным человеком, каким был твой дед, да будут к нему милостивы подземные боги». Тиберий перевел взгляд на Блоссия. Италиец стоял у ложа, где лежала верхняя одежда гостей. Встретив взгляд мальчика, он улыбнулся естественной и доброй улыбкой простого человека. — Будем знакомы, маленький римлянин, — сказал он, подходя к нему. — Тебе предстоит прочесть много прекрасных книг, познакомиться с замечательными мыслями великих людей. Только тогда ты сможешь правильно оценить то, что тебя окружает. У меня нет семьи, и я буду относиться к тебе, будто ты мой сын, которому предстоит унаследовать все, что у меня есть, мои знания и опыт. В голосе Блоссия было столько теплоты и искренности, что Тиберий сразу почувствовал к нему расположение. Домой они шли вместе, непринужденно разговаривая, точно знали друг друга много лет. Дорогу Массинисси. Когда гномон водяных часов уже перевалил за 5, на форуме негде было упасть яблоку. Римский час составлял 12-ю часть дневного или ночного времени. Отсчет дня вели с восхода. Начало 12-го часа приходилось на закат. Поэтому дневные часы летом были продолжительнее, чем зимой, но начало 6-го часа всегда падало на полдень. Римляне в тогах и туниках, эллины в гематиях и хламидах, галлы в лацернах и подбитых мехом каракаллах толпились, сидели на ступенях храмов, окружали менял, звеневших за своими столиками драхмами, сиклями, динариями и ассами. Стайки голубей и ворон, клевавших на плитку алтарей жертвенное зерно, при появлении людей взмывали в воздух. Гадатели, отыскав простаков, что-то им загадочно шептали. Шум голосов разноязыкой толпы, топот ног, хлопанье крыльев сливались в невообразимый гомон, висевший над этой огромной площадью от грека Стасиса до святилища Весты.